Почему рядная компоновка в современной войсковой эксплуатации – это тупик, бесполезная хуйня? Ну, во-первых, потому что от рядной компоновки ушли еще 55 лет назад, почти 60 лет назад. Все ранние бронемашины, легкотоннажные и среднетоннажные того периода, конца 50-х, 60-х годов, полностью ушли от моторов рядной компоновки. Вот. По причине того, что требования к линейным размерам габаритным машин ужесточились. Вот. Их баллистическая стойкость ужесточилась. Их компоновка и архитектура ужесточилась. Вот. И все было направлено на повышение комплекса коэффициента живучести и снижение вертикальных объемов моторно-трансмиссионного отделения. Вот. В линейках вертикальных плоскостей. Вот. И выведение силовой установки из оптимальных углов обстрела. Вот. Но спустя много-много лет с какого-то рожна долбоебы решили, что вот у нас есть гражданский мотор, мы его чуть-чуть приспособим для военной эксплуатации по термонагруженности и вхуярим эту стену в наши новые машины, потому что мы решили ее сделать высотой 3,5 метра. Вот. И нам похуй. Вот. Потому что аппарель, потому что удобно. Вот. Ну, в итоге, где удобно, там и рвется, блядь.